Насколько мне известно, вас уже пытались разделить, но это не удалось. Елизавета Николаевна прекрасная христианка. Это вы, Сандр, плохая мессианка. Ну, знаете! Я с негодованием подскочила на сиденье и стукнулась головой о потолок кабины. У меня сразу же начала расти шишка, а гнев затих. Я только потерла рукой ушибленное место, а потом махнула ею. «Да ну вас, мать Евдокия! Давайте оставим наши идейные разногласия до конца путешествия. Вот сдадим вашей игумене макароны, тогда можно будет и поспорить». «Вот и хорошо, вот и договорились», — пропела мать Евдокия со своей лукавой улыбочкой. «Принести вам холодный камешек на шишку положить?» «Нет, только не это. Еще и мозги морозить». «В таком случае не хотите ли поспать?» «Нет, но и вести машину еще пока не могу. Я так посижу, отдохну». «Тогда, может быть, вы мне расскажете о своем детстве, как обещали?» «Вам это и вправду интересно?» «Очень». «Ну, слушайте». Я рассказала обо всем, что помнила сама и что знала из рассказов бабушки, о нашей семье, о моем детстве и о школе социальной реабилитации, о моих взаимоотношениях с матерью и бабушкой. К моему удивлению, мать Евдокия, слушавшая меня с искренним участием, вдруг так же искренне пожалела мою мать. «Мне тоже ее жаль», — сказала я, — «и всегда было жаль. Но она вела совершенно пустое и никчемное существование, за что и поплатилась». «Как вы, однако, жестоко ее судите», — сказала она. «Это тем более странно, что вы коллеги». «Коллеги? Мать Евдокия, вы чего-то не поняли. Моя мать была актрисой и снималась в кино, а я работаю для реальности. Это не одно и то же». «Разве?» «Конечно, кино и театр не могли настолько увлечь и поглотить душу человека, как это делает реальность, но они часто стремились к тому же. Ваша бедная мама и потом, когда уже не было ни кино, ни театра, пыталась жить в придуманном ею самой мире, не смея обернуться лицом к настоящей жизни. Ее связь с жизнью была настолько непрочной, что при первом же испытании порвалась. Она не привыкла к боли и страданиям, поэтому у нее не хватило ни терпения, ни мужества жить дальше. Она, бедная, совершила тягчайший грех против Бога, швырнула ему под ноги его дар — жизнь. «Вы говорите об эвтаназии?» «Да, это страшное преступление». «Но эвтаназия разрешена законом». «Законы тоже бывают преступными, и уж тем более грешными. Вы бы могли решиться на эвтаназию в случае серьезной болезни?» «Пока жива моя бабушка, пожалуй, нет. Для нее это было бы слишком большим ударом. Но если бы я была одна, тогда, конечно. Ради чего терпеть, если можно не терпеть?» «А вы знаете, почему современному человеку недорога жизнь? Потому что он думает, что она принадлежит только ему самому. Моя бабушка говорит, что ее жизнь принадлежит не ей, а Богу. Вы тоже так думаете о своей жизни?» «Да, конечно». «И вы тоже не решились бы ее прервать, если бы она стала невыносимой?» «Думаю, что мысль о самоубийстве мне просто не пришла бы в голову». «Почему?» «Вот вы же говорите, что не лишили бы себя жизни, боясь причинить боль своей бабушке. Почему?» «Бабушка так любит меня, что живет отчасти и моей жизнью. И умереть значило бы убить в ней эту часть жизни». «Значит, это было бы преступлением по отношению к ней». «Несомненно». «Так вот, Бог любит вас, свое создание, еще больше, чем вас любит бабушка. Убивая себя, вы не только причините Богу боль, но и себя лишите навечно возможности общения с Ним». «Почему? Ведь если верить вашим, простите, легендам, речь идет не о смертном теле, подвергшемся эвтаназии, а о бессмертной душе?» «Душа самоубийцы отрывает себя от Бога, отходит к дьяволу и погружается в состояние вечно длящейся смерти. Как Бог есть вечная жизнь, так и дьявол есть вечная смерть. Самоубийца не желает терпеть временных страданий и думает, что ставит точку. На самом деле из этой точки начинается прямая линия, уходящая в дурную бесконечность, и состоит она из бесконечного числа повторений той самой точки, на которой бедный слабый человек хотел остановиться. Самоубийца умирает вечно». «Вау, как страшно! И простите, как хорошо, что я во все это не верю. Скажите мне только одно. Что я могла сделать, чтобы моя мать не решилась на эвтаназию?» «Не знаю. Что вы чувствовали, находясь рядом с ней во время ее болезни?» «По большей части раздражение. Меня все в ней раздражало. И то, что она наряжалась, лежа в постели. И то, как она томно и таинственно молчала, чтобы посетители по звучанию ее голоса не догадались о насморке. И как не хотела принимать горькие лекарства. Если бы ты знала, Сандра, как это невкусно!» «Но я сидела возле нее и ухаживала за ней. Я считала, что выполняю свой долг». «Вот поэтому вы ее и не удержали. Слабого человека можно удержать только сильной любовью, а не исполнением долга». «Я не умею любить никого, кроме бабушки. Я пыталась, не получается». «А знаете, почему вы так искренне и глубоко любите вашу бабушку?» «Почему?» «Потому что только через нее сохраняется ваша связь с Богом. Ваша бессмертная душа это чувствует и заставляет вас изо всех сил держаться за эту любовь». «Нет, уж не ставьте, пожалуйста, никого между мной и бабушкой, даже вашего Бога. Бабушка – это моя святыня, говоря вашим языком. И если говорить о чудесах, в которые я, в общем, не верю, возвращение в мою жизнь бабушки – единственное чудо, которое со мной случилось». «А теперь давайте поедем дальше. В машине становится все холоднее». «Едем. И спасибо вам за исповедь». «В каком смысле?» «Исповедью мы называем искренний рассказ о себе, о состоянии своей души. Правда, настоящая исповедь всегда связана с покаянием». «Ну, это уже высший пилотаж. Я так высоко не летаю», — засмеялась я. «Поехали, мать Евдокия». Мы все ехали и ехали, кружа по горным дорогам и объезжая каменные завалы. Через несколько часов мать Евдокия сказала: «Теперь уже близко. Скоро мы увидим возле дороги живое дерево. Там мы оставим машины и пойдем пешком». «Вау, еще и пешком! А откуда тут взяться живому дереву?»